Глава 26. Коллекционер душ. «Лев!» Разорвал ночную тишину голос глобуса. «Бред полный! Вернее, одно и то же имя моего отца и этого психа — это не более чем совпадение. И чего я вообще напрягся? Надо дослушать, чем все закончилось, и идти спать». «Жертва, которой удалось бежать из подвала маньяка», продолжал брат Серого, «из первого попавшегося таксофона позвонила в милицию. На место происшествия тут же отправились все самые мощные силы. Спецназ, милиция, специальный отряд из БРМП. Они ворвались в дом, но внутри никого не обнаружили. Коллекционера и след простыл». «Так почему коллекционер, мать вашу?» — не выдержал я. Лиза сдержала смех, прикрыв рот кулаком. Коротко стриженная подумала, что меня пугает сама история, но на самом деле меня интересует нечто другое. «В доме нашли целую коллекцию монет, но не тех, которыми когда-либо пользовались люди. На этих монетах были изображены профили убитых в том лесу аристократов и бастардов. Да, чертов псих ловил одаренных, чеканил монеты с их натуры, а затем приводил в лес и убивал». Кто-то дунул на вторую свечу, стоящую в кругу, и теперь только один крохотный огонек у лица глобуса разбавлял кромешную тьму. «Но и это еще не все. Специалисты из Бюро по расследованию магических преступлений обнаружили еще кое-что интересное». «Что?» На этот раз заинтересовалась Света. Услышав собственный голос, она тут же пришла в себя и встряхнула головой. Это действие почему-то заставило всех рассмеяться, но эйфория быстро прошла. «В каждой такой монете были заточены души убитых аристократов». Голос одновременно с последним словом стукнул по столу, чем заставил напугаться слушателей. Я уже ожидал подвоха, поэтому даже не шевельнулся. «С тех пор его и прозвали коллекционером душ. Говорят, он до сих пор ходит по тому лесу и ждет жертв, чтобы убить их и отчеканить очередную монету, которую положит в свою коллекцию». Дурацкая история. Ничем не лучше тех, которые я слышал, переживая свое первое детство. И уж тем более, не имеет ничего общего с реальностью. Коллекционер душ, который сидел в тюрьме, но которого не знают, как зовут. Брехня, да и только. Таких логических нестыковок можно найти в этой вялой истории уйму. Пойду спать, а наутро забуду этот бред, как паршивый сон. «Серый!» Я будил спящего на втором ярусе двуспальной кровати друга. «Серый! Слышишь меня?» «Чего тебе?» Он перевернулся на другой бок, скрипя матрасом над моей головой. «Ты слышал историю про коллекционера душ?» Я не мог уснуть уже битый час и решил обратить вопросы, терзающие меня, к своему другу. «Ты про моего брата? Этот идиот рассказывает ее при каждом удобном случае», — неохотно ответил мой друг. «Серый! Ну чего еще? Ты думаешь, в этой истории есть хоть капля правды?» — спросил я. Мысль не давала мне покоя. Не позволяла уснуть. Если есть хоть мизерный шанс на то, чтобы узнать, кто мой отец такой и что за способность я мог унаследовать, то я должен им воспользоваться. Зачем этот человек убивал одаренных? Почему на одном и том же месте? Что с ним в итоге стало? Куда он пропал? Если это был мой отец, то почему все делают вид, что не знают этого? Или они на самом деле ничего не знают, и вся эта история — выдумка чистой воды? Что? Серый, наконец, окончательно пробудился и показал свою голову сверху. «Я спрашиваю, как ты думаешь, в этой истории есть хоть капля правды?» «На том месте построили обелиск, Костян», — сонным голосом ответил он. «Типа памятника всем погибшим. Значит, кто-то кого-то там точно убивал». «Есть памятник?» «Я так и сказал». «Мы должны сходить туда», — всполошился я. «Он далеко?» «Сходить туда? На кладбище?» — поднял брови Серый. «Значит, там сейчас сделали кладбище? Ну и ладно. Значит, надо сходить на него. Ты со мной?» «Сейчас?» Мой друг удивился еще больше. «Нет, завтра, ближе к вечеру, когда там будет меньше народу». «Но зачем?» «Парни еще не знают моего секрета. Не знают того, что я могу вселяться в тела других живых существ, прямо как этот коллекционер. Думаю, что Серому я могу открыть правду. Хотя это может казаться большой ошибкой, но мне надо, чтобы кто-то проводил меня до того памятника. Сам я устану искать это место без навигатора 21 века». «Мне кажется, что коллекционер душ приходил к одному и тому же месту не просто так», — сказал я. «Есть там какая-то загадка, и мы можем ее разгадать». Глаза Серого заблестели в темноте. «Что мне нравится в детях, так это то, что им не нужна какая-то глобальная причина для того, чтобы сказать «да». Тайна, небольшой секрет, который мы можем раскрыть, это достаточно для того, чтобы на следующий день сесть на велосипеды и поехать на кладбище, находящееся на другом конце города». «Ладно», — ответил Серый. «Сейчас еще и погода сносная. Можно даже на великах. Жендоса с собой возьмем?» «Если поедет», — пожал плечами я. «А теперь давай спать». Я отвернулся к стене и закрыл глаза. «Ну ты и даешь, Костян! Сам меня разбудил и теперь спать улегся?» Я не ответил. Серый ворочался всю ночь, пытаясь уснуть, раз за разом разрывая и мой сон. Но худо-бедно, в итоге мне удалось выспаться. На следующее утро мы позавтракали, условились встретиться на площадке во дворе в 5 вечера, и я пошел домой. Еще только поднимаясь по подъезду, я услышал, как беспрестанно звонит телефон. Промелькнула мысль, что мать готовит поесть и не успевает поднять трубку. Но я тут же отбросил ее. Слышно очень хорошо. Это не может доноситься с моего этажа. Но, преодолев еще несколько пролетов, я увидел, что дверь в мою квартиру приоткрыта. Ускоряю шаг, поднимаясь, хватаясь за поручни и перешагивая сразу по несколько ступеней. Притормаживаю прямо перед тем, как влететь внутрь. Опасаюсь. А если там кто-то есть, нужно быть осторожным. Толкаю дверь, вижу, как остатки деревянной стружки осыпаются на бетонный пол. Дверь выбили, сомнений нет. Телефон продолжает звонить. Делаю шаг внутрь. Пол предательски скрипит под ногами, но никаких звуков, кроме попугая, кричащего из своей клетки, не слышу. На старых обоях в коридоре следы крови. Валяется погнутая ложка для обуви. Кошка выбегает из-за угла и принимается тереться об ноги. Значит, дома никого нет. Она бы не выбежала так сразу. Явно голодная. Прохожу на кухню. На столе стоит недопитая бутылка водки. В пепельнице окурки Примы. В тарелке с хлебом пепел. На полу разбросаны осколки посуды. Стоит еще одна порция стылого супа. Здесь был отчим. Дверь выломана. Значит, мать не сама пустила его. Он буквально ворвался в квартиру. Но зачем они мило сидели и бухали на кухне? Конечно, мать могла спустить ему с рук взлом, а затем в пьяном угаре все-таки устроить ссору. Начать психовать, разбив свою тарелку, из которой не успела доесть. А потом началась потасовка. Черт. Мое сердце сжалось, как только я вспомнил вид следов крови в коридоре. Только не мама. Я не могу снова потерять ее. Но делать выводы рано, Костя. Кровь еще не означает, что кто-то погиб. Надо сперва посмотреть, что творится в других комнатах. Захожу в комнату матери, все вверх дном. Даже матрац спорот, подушки, книги из серванта, все сброшены на пол, ящики перевернуты и валяются тут же. Если это отчим, то, возможно, он искал деньги. Когда я уже хотел сбросить вызов, телефон, наконец, перестал звонить. Опускаю глаза. На полу валяется блокнот с записями по клинингу. Последняя запись на субботу через 2 недели. Жаль, что я не добавил графу с временем поступления заявки, чтобы вести учет звонков. С этим столбиком было бы проще контролировать принимающего звонки. Итак, я бы узнал, когда она в последний раз поднимала трубку. Но я не думал, что такой элемент контроля понадобится так скоро. Ладно, пора навестить детскую комнату. Захожу. И здесь беспорядок. Учебники с тетрадями разбросаны по всей комнате. Одежда в шкафу вся скинута с вешалок. Но, кажется, ничего не пропало. Все свое добро я ношу в своем рюкзаке. Остальное здесь просто хлам. В мою голову закрадывается еще больше сомнений. Зачем отчиму понадобилось искать деньги в моей комнате? Неужели прежде он этого не делал? Только если бы не нашел наличные у матери. Но неужели она не позвонила в милицию? Она ведь не могла так просто позволить ему разгуливать по квартире. К тому же телефон подключен и работает. Никто не обрывал провода. Доносится еще один звонок. Возвращаюсь в комнату. «Алло?» Отвечаю и задерживаю дыхание. «Фунтик! Серый сказал, что вы сегодня собираетесь на кладбище. Это правда?» «Это Жендос. Все в порядке. Только вот он очень не вовремя». «Да!» Отвечаю я, не теряя ни секунды, и до сих пор осматриваю комнату. «Круто!» Реагирует Жендос. «Я иду с вами!» «В пять на площадке». Холодно отвечаю я и сбрасываю вызов. Тут же набираю 02. Милиция приехала быстро. Они позвали соседей в качестве понятых и составили протокол. Сейчас следователь сидел на кухне напротив меня и крутил в руках четки. «Почему ты думаешь, что твой отчим может быть ни при чем?» — спросил он с легким южным акцентом. «Потому что моя мать не села бы с ним пить после того, как он выломал дверь». «Ты думаешь, что она пила одна? А почему тогда тарелки две? И рюмки?» «Вы не поняли». Я поднял на него глаза. «Отчим точно был здесь. Об этом говорят и выкуренные сигареты. Однако не он тут все вверх дном перевернул. Поверьте, мать отдала бы ему деньги сама». «По-твоему, сюда кто-то вломился, когда твои мама и дядя Леша что-то праздновали на кухне?» «Можно сказать и так». Милиционер сделал вид, что что-то записал на листе, вложил его в папку и встал. «Тебе есть куда сегодня пойти?» — спросил он. «Ближайшие родственники?» «Бабушка?» — кивнул я. «Я уеду к бабушке. Понятно, что никуда я не собираюсь. Но хвост в виде ментов мне не нужен. Еще не хватало, чтобы они пристроили меня в какой-нибудь детский дом». «Ну, хорошо». Следователь поправил кепку и убрал свои четки в карман. «Напиши мне номер телефона твоей бабушки и поживи пока с ней. Как только что-то станет известно, я дам знать». Я взял листок, написал свой домашний номер и передал следователю. «Ну все, сынок», — сказал он, — «ты не переживай. Может быть, через час твоя мама вернется домой. Оставь на всякий случай записку о том, где ты, чтобы она не вызывала милицию в очередной раз для того, чтобы теперь найти тебя». Он кашлянул в свои усы и покинул мою квартиру. Некоторое время я сидел и просто пялился на кошку, поедающую свой вискас. Я злился. Злился от того, что вместо совершения семимильных шагов к своим целям я двигаюсь очень медленно, потому что кто-то постоянно вставляет мне палки в колеса. От того, что я не смог уберечь своих родных от опасностей, мне было не по себе. Сначала сестра, теперь мать. Два самых дорогих мне человека просто пропали, и теперь я не знаю, где их искать. Но что я мог сделать? Еще быстрее заработать денег на новые паспорта и обезопасить их? Не знаю. Кроме спортивных ставок, на которые тоже нужен начальный капитал, мне сейчас ничего толкового в голову не приходит. Выходит, это должно было случиться. Как бы я ни пытался что-то исправить, и единственное, чем я могу им помочь, — спасти, сделать новые паспорта и уехать из этого проклятого города. «Костян?» — послышалось из коридора. Я поднял глаза и увидел Жендоса с Серым. Они вошли через открытую дверь. «Уже 6:10. Что произошло?» — спросил один из них. «Мать пропала», — ответил я железным голосом. Пацаны хоть и мелкие, но все поняли. Они молча сели за свободные стулья. Какое-то время молчали. Лишь Жендос немного поиграл с кошкой, но очень скоро перестал. «Мы пойдем?» — спросил он, когда молчание стало тяжелым. «Ты чего?» Серый стукнул его по плечу. «Куда? Чего не видишь?» Я прокрутил в голове лица и образы тех, кто мог лишить меня моих родных. Отчим. Отомстить ему за все, что он сделал моей матери, было недостаточно. Он будет возвращаться сюда, пока я не поставлю его на место раз и навсегда. Парфеновы. Семья аристократов. Они тоже могут быть замешаны в этом деле. Вступив в клан Германа под защиту Авакума Ионовича, попал только я. А сын Александра Николаевича? Егор по прозвищу Кипяток. Вряд ли он мог пойти на этот шаг, чтобы отомстить мне. Или опять магия крови? Черт! Я схватился за голову. Я ж говорю! Серый посмотрел большими глазами на Жендоса. Оставь его в покое! Нет-нет, поспешил продолжить я. Я без понятия, как могу сейчас помочь своей матери. К тому же, может быть, действительно она просто уехала по делам, и я зря переживаю. Поехали. Я хочу съездить на кладбище. Ты уверен? Серый поднял брови. Наверное, сейчас у меня есть только одно преимущество против тех, кто ведет со мной скрытую войну. Это хладнокровие. Уже однажды потеряв своих близких, я могу взять себя в руки и попробовать что-то изменить, вместо того, чтобы рыдать ночами напролет. А то место, где коллекционер душ приносил в жертву людей, может открыть передо мной тайну моего отца. Ведь он тоже умел затачивать души одаренных в разных предметах, как и я. Как бы чертовски сложно ни было, я должен собраться. «Уверен», — ответил я. «Велосипед — одна из первых покупок, которую я сделал, заработав свои первые деньги в этом мире. В детстве у меня его никогда не было, в отличие от парней. Но теперь мы могли все вместе быстро добраться до Южного кладбища и не думать о том, что нужно успеть на последний транспорт перед тем, как наступит комендантский час». «Далеко еще?» — конючил Жендос, когда мы пробирались среди каменных и железных надгробий. Запал-пропал. После нескольких километров кардио Жендос захотел домой. Сидеть на диване и играть в приставку. Но назад пути не было. «Нет», — ответил Серый. «Тут у меня прабабушка похоронена. А до нее мы почти дошли. От ее могилы видно обелиск». «Да, вот и он! За теми деревьями!» Увидев свою цель, пусть даже частично, мы ускорили шаг. Чем хорошо новое кладбище, так это тем, что здесь нет заросших троп. Легко можно добраться из пункта А в пункт Б, обходя каменные и железные надгробия. Чем мы сейчас и занимались. Смущала только стая ворон, беспрестанно кружащаяся над нами. «Вот он!» Серый первым вышел к обелиску. Мы с Жендосом шли следом. Черная мраморная плита, на которой выбиты имена тех, чьи тела нашли на этом самом месте. Скамейка для желающих почтить память жертв, клумба с увядшими цветами. «Что мы хотим здесь найти?» — спрашивает Жендос. «Не знаю», — отвечаю я и подхожу ближе к плите. Парни еще продолжают переговариваться, но мой слух занимает какой-то протяжный гул. Я слышал его и до того, как мы подошли к памятнику. Но теперь он кажется мне громче. Думаю, что я не ошибся. Здесь есть что-то такое, что как бы зовет меня. Играет в своеобразную версию игры «горячо» или «холодно». Чем ближе я подхожу, тем сильнее становится этот звук. «Нам сюда», — произношу я и с трудом слышу собственный голос. Ступая по траве и скользя на сырой глине, обхожу обелиск. «Вы это видите?» — спрашиваю я. «Разрыв?» — вопрошает Серый. «Сколько сейчас времени?» «Полседьмого?» — отвечает Жендос. «Откуда тут разрыв?» Что-то внутри меня так и заставляет прикоснуться к небольшой светящейся трещине, повисшей в воздухе. Медленно тяну руку. «Что ты делаешь?» — хватает меня за плечо Серый, но я не поддаюсь. Желание сильное. «Постой! А что, если это...» Но я не слышу, что он говорит. Боковым зрением вижу, как парни пытаются меня удержать, но все тщетно. Во мне теперь столько силы, что я вообще не чувствую сопротивления. А сам не хочу останавливаться. Я уверен, что за прикосновением скрывается разгадка прошлого моего отца и этого коллекционера душ. Одно касание, и я все узнаю.